Взрослея, человек учится, как говорится, твердо стоять на ногах. Но не всем удается обрести это умение. Слабый, неуверенный в себе человек стремится на что-то опереться, облокотиться, например, на стол или стул, либо прислониться к какой-то надежной опоре, стене, мебели, дверной притолоке. Независимую личность легко узнать уже по позе. Человек стоит без дополнительной опоры. Впрочем, тут следует лишний раз напомнить о том, насколько обманчиво может быть впечатление, сложившееся с опорой на какой-то один отдельно взятый признак. Однажды, во время лекции по психологии невербального поведения, которую я читал студентам-психологам, мне был задан вопрос: «А не свидетельствует ли тот факт, что вы постоянно облокачиваетесь о кафедру, о вашей собственной неуверенности в себе?» Пришлось объяснить слушателям, что третий час подряд выступать стоя перед многочисленной аудиторией довольно утомительно, хотя бы просто физически, и отмеченный жест непроизвольно направлен на то, чтобы дать отдых ногам. Все описанные позы легко можно наблюдать на самом себе. Чувствуя себя неловко или испытывая страх, мы невольно сутулимся, словно пытаясь уменьшиться. Возгордившись, задираем нос. От неприятных людей отворачиваемся. Окружающие, даже не зная скрытого смысла этих символов, всегда безотчетно интерпретируют их. Причем часто не в нашу пользу. Спина крючком производит неважное впечатление. Высоко поднятая голова может показаться кому-то признаком высокомерия, а иногда интерпретируется как вызов. Поэтому телесные сигналы надо уметь не только читать, но и посылать самому, в зависимости от ваших намерений.